крысы шныряли по каменному полу пещеры, но пленники не обращали на них внимания. Да, я знал, что им тяжко, но я не думал, что они дошли до такого. Даже после своих шестинедельных скитаний в джунглях он выглядел лучше. Первое потрясение сменилось радостью. Он все-таки нашел пленных и может доказать, что их держат в этом лагере. Он занес был нож, чтобы перерезать веревки, которыми были привязаны бамбуковые решетки. Скорее, сейчас я освобожу вас. Пленные в упор смотрели на него воспаленными полубезумными глазами и не видели. А может быть, еще хуже, они принимали его за одного из своих мучителей и покорно, бездумно ждали очередных пыток, не имея сил сопротивляться. Освободить их сейчас крайне рискованно. Кто-то начнет стонать, бредить. Самостоятельно передвигаться они не могут. Нас всех перестреляют, думал Рэмбо. А если я снова попаду в этот лагерь? Второй круг этого ада я уже не вынесу. Но что-то надо сделать. Ему приказано обнаружить пленников, вернуться назад к тому месту, где его подберет самолет, рассказать обо всем Мэрдоку. Освобождать пленных будет группа Дельта. Они живы, я видел их. А как докажешь? Он вспомнил, что фотоаппарата у него нет. Просто расскажу. Но поверят ли они тебе на слово? Траутман, да. А Мэрдок? А тот комитет, который планировал эту операцию? Кто я для них? Бывший заключенный. Преступник. Но я должен привезти что-нибудь с собой. Показать им что-нибудь. И тут он услышал стон. Совсем рядом. Но не за решеткой. Он обернулся, готовый к нападению. Поднял нож перед собой. Он увидел такое, отчего кровь застыла в жилах, и нож опустился. Пленный висел на бамбуковом кресте, широко разведенные руки, привязанные над головой, изощренная, продуманная пытка обрекала его на медленную, мучительную смерть. Если бы руки его были расставлены в стороны, через несколько часов он просто задохнулся бы от сильного давления массы тела на грудную клетку. С поднятыми руками давление на грудь уменьшалось. Он мог дышать, и мучиться он будет. Долго, легко умереть ему не суждено. Пленный был мертвенно-бледен. Кожа на запястьях, перетянутых ремнями, содрана. По рукам сочилась кровь. Шрамы от этих порезов останутся надолго. Это Рэмбо знал по собственному опыту. Счет, по которому заплатит сержант Тай, растет. Человек, висевший на кресте, уже не шевелился. Но когда Рэмбо прикоснулся к худой шее, прощупывая пульс, веки пленного дрогнули. Взгляд с усилием сосредоточился на Рэмбо. Под левым глазом у американца расплывался огромный кровоподтек –